По случаю 25-летия со дня назначения великого Ким Чен Ира верховным главнокомандующим Корейской народной армии и 5-летия со дня назначения маршала Ким Чен Ына верховным главнокомандующим Корейской народной армии в Сибирцеве Приморского края России и в китайских городах Кирин, Дальян и Шиньян прошли выставки цветов Ким Ир Сен Фа и Ким Чен Ир Фа. На церемониях их открытия присутствовали деятели различных кругов и жители данных стран, работники наших представительств и разных учреждений, работающих на местах.